Глава 23. Все как прежде. Монотонная дорога и почти нескончаемый допрос Диадоха Давидом. Он и болтуна пытался разговорить, но пока что тот не поддавался на провокации, вот и приходилось доить единственно доступный источник информации. А вот запы эти откуда взялись? Церковники говорят, что от грехов великих. Ага, я полностью с ними согласен. Ну а на самом деле как? Что вначале было, про то я не ведаю, всякое слышал. Будто это дети и внуки людей, которые жили в тех краях, а потом уже на войне под яд небесный попали. Другие балакали, будто народ тот много якшался с вещами, оставшимися от саранчи звездной, и оттого другими стал. Одно я знаю точно, многие из ватажников сами запами становились. Истории не раз слышал, как те ловили наших мужиков, а потом пропавших замечали на поданце с погаными вместе. И были они такими же дикими. Может, врут? Может и так. Но только время от времени собираются запы большими кучами и далеко на север заходят. 3 года назад почти до Новограда одна такая шайка добралась. По пути разоряют деревни, людей убивают люто, но многих с собой уводят, и если их встречают потом, то точно такими же. Женщин у запов опять-таки нет, а как рождаются тогда? Может, где-то на юге есть свои города или селения, где баб держат, а может, нет ничего, и попросту превращают других в подобных себе, тем и размножаются. Каким способом, не ведаю, а говорю то, что видел и слышал от других. А почему тебя не стали превращать? Наверное, не успели. Но товарища твоего просто убили. Зачем, если можно своим сделать? Не знаю я зачем. Кто их поганых поймет? Может, он им не подошел почему-то, или другие соображения имелись. А почему этих запов до сих пор не перебили всех? Пробовали не один раз. Много их поселков разорили, но только те опять появляются. Говорят, с юга новые приходят. Туда ходить никто не станет. По слухам, раньше пробовали, но не возвращался никто. Ватажники только по краям касаются, а дальше не ногой. Яд там древний или что другое, да только смерть оно всем приносит, а может и погибель души. Вот запам почему-то хоть бы хны. И как прикажешь их извести, если туда дороги нет никому? И еще слышал от деда, что повелось племя это от особых солдат, созданных в давние времена. Им тогда в жилы заливали часть крови от техна, после чего они не знали пощады и страха, убивая женщин и детей без жалости. Может, вы, древние, лучше про такое знаете? Нет, Диадох. Те здания, что на юге, не в наше время поставлены. При нас совсем другое было. Город там стоял. Ничем не похожий на то, что теперь осталось. Я подозреваю, не один век прошел, прежде чем такое начали строить. Мы не знаем, что это за люди были, чем жили, что именно изобретали. Понятия не имею, о каком яде и саранче говорят ваши церковники. Впрочем, не удивлюсь, если они и сами этого не понимают давно уже. Потерянное знание превратилось в миф, мало похожий на реальность. А в ваше время жизнь была лучше? По мне так гораздо лучше. Влад счел нужным встрять в разговор. Не согласен. Как тебе сказать, где-то лучше, где-то... Я вот грибок подцепил. Чем только его не выводил, как только не лечил. Денег столько угробил на это дело, да бестолку. А попал сюда, и все, будто не было. И болезнями местными мы до сих пор не заразились, хотя должны, наверное. Микробы нынче другие, иммунитета нет против них. Биота помогла? Не знаю. Хотя тебе это вряд ли понятно, так что помолчу лучше. С другой стороны, и убивать никогда не приходилось, и даже не видел такого, если не считать телевизор и кино. Раз было, правда, в тот самый день, когда все случилось. Но про это я тебе в другой раз расскажу. И еще никто не угрожал связать меня проволокой и залить свинцом. А здесь это обычное дело, если тебе верить. Лудиты на расправу не скупятся. Я это понял, милые ребята. Пока что так и не понял полную структуру вашего государства. У вас ведь нет единого правителя над всеми землями. Не, ты что? Да и кто будет подчиняться такому? Как можно обо всем в одиночку заботиться? Никак ведь не поспеешь везде. Есть вольные края, где правят избираемые мэры или комиссары. Есть целиком церковные земли. А есть диктатории, где правят один, по наследству или выбором из главных семей. По-всякому люди живут, и только церковь у нас едина. Когда совсем плохо стало, везде от яда и проявлений техно, всем, кто сюда спасался, условия оставили. Говорить только на старом русском и веру принять истинную, дурную напрочь позабыв. Даже реформу церковную провели большую, чтобы иноверцам проще было приживаться. «У церкви власть большая?» «В тех землях, где правят церковники, самая полная власть. В других по-всякому. Суд за ними высший, где-то и низший. Каторги свои, стража дорожная тоже за ними часто и прочее, все даже не упомню. Если подумать, то да, выше, чем церковь, правителей нигде нет. Разве что где-то далеко остались места без яда, с которыми связи не осталось. Но про такое только байки ходят, а правду никто не знает. И еще есть церковники светские, а есть монастырские. Меж собой у них не лады. Раньше вторые сильнее были, но сейчас первые на себя перетянули. Секвестры затевают один за другим, отчего одни беды простому люду. Впитывая новую информацию, Влад занимался полезным делом. Скрючившись в своем укрытии, возился с копиром. Загрузил в приемное отделение скрутку медной проволоки, взятой бесконечно давно, а именно 10 дней назад со скелета перед светящейся дверью. Само собой камни, глина и песок, ветки, листья, кости, жменя пороха, отсыпанная из бутылки бомбы, соль, куски кандального железа, стреляные гильзы. Спасибо, что в свое время догадался их собирать, хоть и не все сохранил. Само собой не забыл про сулему и тушь сурьмяную. На выходе получал продукцию, патроны для дробовика и пистолета. Всего вышло 11 12 калибра и 6 для пистолета, после чего копир начал жаловаться на нехватку серы и ртути. «Там никого не видать?» – тихо спросил Влад из-под рогожи. «Да вроде нет», – ответил Диадох. «Ну тогда ура! Я 11 патронов для ружья сделал и 6 для пистолета». «Еще делай», – жадно потребовал Давид. «Не могу». «Вроде серы не хватает, и ртути чуть-чуть осталось. Сера разве нужна? Ты ведь ничего не говорил». «Раз пишет, значит нужна. Хотя и странно, порох ведь не черный». «И еще патроны у меня, похоже, двух видов. Один я вообще не могу скопировать, потому что требует барий. Видимо, разные капсульные составы. Если не ошибаюсь, тот, что с гремучей ртутью, разрушает сталь при выстреле, и стволы быстрее изнашиваются. Так что на будущее лучше барием разжиться». Хотя не имею понятия, где его можно взять. Редкий элемент? Да что ты, полно везде. Только хоть убей, не припомню, где можно найти его минералы. Но зато точно знаю, что в морской воде его прилично растворено. И если получить из нее весь набор солей, то, наверное, 1 килограмма хватит на 100 патронов. Ведь капсули очень мелкие. Моря я здесь не видел. Можно и речную воду выпаривать, но это очень долгий процесс. Будем думать. Ладно, про барий пока забудем. Что по сере? Проще всего найти кусок перита или гипса, тоже надолго хватит. Но можно и без них обойтись. Серы в животной растительной ткани прилично содержатся. Тухлые яйца воняют так, потому что выделяют сероводород. Обычный газ при разложении. Так что подбрасывай ветки и кости. Жаль, Лиля, ты волосы свои выбросила. Тоже должны сгодиться. Ну уж простите, может мне ради вас вообще налысо постричься? «Надо завести какую-то емкость под остатки из приемника», — заметил Влад. «Если я сейчас очищу камеру, много полезного потеряется. Здесь же ртуть осталась, сурьма, свинец, а при работе копира все в мелкую труху превращается». «Горшок глиняный из тех, что под воду ребята взяли, сойдет?» «Сойдет, главное его не разбить по дороге». «Не было печали, приехали», — недовольно протянул Диадох. «Что еще такое?» — тихо спросил Влад. «Брод впереди. И плохой очень. Берега топкие. Дно, наверное, тоже. Лучше выгрузиться вам с телеги и помогать, а то если завязнем, надолго можем застрять». «Может, лучше объезд поищем?» – предложил осторожный Давид. «Какой объезд? Назад через тот городок с шерифом любопытным? Скажем, что дядя неправильно дорогу описал. И время нам тоже терять нельзя. Выбирайся, Влад. Дорога вообще тихая. Свежих следов нет, почитай». «Видно, местные и впрямь объезд удобный знают, а мы вот уткнулись в дуру». Влад, если честно, был только рад выбраться из заточения и размять ноги. Не так-то просто здоровому молодому парню целый день париться под рогожей. К тому же в скрюченной позе. Но не успел выпрямиться, как пришлось замереть. События начали развиваться в неожиданном направлении. «День добрый, любезные труженики Сахи. Куда это вы путь держите, причем по нашей роще, и дозволения на это не спросив?» Оно, конечно, спешка виновата, да только невежливо так с хозяями поступать. «Гопы!» — напряженно сообщил Диадох. «Много?» — уточнил Влад. 5 вижу». «Эй, мил человек, чего ты там под нос себе шепчешь? Аль грешным делом штаны навалил от радости, что нас узрел, и мух теперь подзываешь на пир?» «Гнутый, чего это ты распелся?» — сказали уже другим, более грубым и серьезным голосом. «Это же лапотники скудоумные, мукой притрушенные. Нечего с такими упоками лясы точить. Все как поцил от суслика, говорит. Три мужичка молодых и глупых, а с ними женка пригожая. Что ж вы, дурни, ее подстригли так коротко и в тряпье грязное завернули? Думали спрятать? У людей ведь глаза на лице, а не на заду, как у вас. Грех такую красоту прятать. Да ты, барышня суконная, не стесняйся, смотри прямо. Сейчас узнаешь, как настоящие мужики охаживать умеют. Правда, братва?» «Гэ-гэ-гэ!» Влад по шуму догадался, что расстояние между разбойниками и повозкой быстро сокращается. Смех уже в 10 метрах, если не ближе. Пора. Откинув рогожу, вскочил на ноги. И впрямь пятеро, одетые практически в такое же крестьянское тряпье, видавшее виды. Вооружены копьями, переделанными из кос, гирьками на ремне, ножами, у одного топор. Да уж, не богато. Но какая дорога, такие и тати. В подобных местах сокровища инков не возят. Вряд ли это вообще профи, живущие разбоем. Скорее всего, местные жители, устав бороться с неурожаем, начали подрабатывать. По-хорошему, их бы отпустить, отполировав морды кулаками, а копчики сапогами. Но только не будет этого. Они увидели Влада и этим подписали себе приговор. Нельзя, чтобы начали рассказывать о странных переселенцах, в повозке у которых прячется парень огромного роста. Ведь селяне здешние не привязаны к домам. Ездят в городки за товарами, на ярмарки и рынки продавать выращенное и добытое. Общаются с теми, кто проходит через их деревни, бродягами, гонцами, коллегами по образу жизни. До лудитов слух дойдет очень быстро, и можно не сомневаться, что по скорости они беглецов серьезно превосходят, и не догнали до сих пор только потому, что не знают, в какой стороне искать. А теперь узнают. Рост Влада – отличная примета. Нет, не узнают. Разбойники замерли, ошеломленные неожиданным появлением нового действующего лица. Здоровенный детина вылетел из-под куска рогожи, будто чертик из коробочки. Вскинул дробовик, выстрелил. Вот на этот раз почти как в кино получилось. Передний, так и стоявший с разинутым ртом, мгновенно завалился на спину. Следующим упокоил того, что стоял чуть правее, потом того, который дальше всех находился. После чего спрыгнул с повозки, надеясь, что оставшиеся подрастеряли свой без того невеликий боевой задор. Так и вышло. Один бросил копье, упал на колени, молитвенно скидывая руки. Второй, не расставаясь с топором, бросился в заросли. Припустив за ним, Влад крикнул: «Всех добивайте! Никто не должен уйти!» Он надеялся, что переводить четвертый патрон не придется. Догонит, свалит с ног и ножом добьет. Копиры – вещь хорошая, но пока что бесперебойное производство боеприпасов не налажено. Однако разбойник, подстегнутый его криком, припустил столь проворно, что стало очевидно – быстро затеряется в чаще, разросшейся у реки. Пришлось выждать момент, когда тот выскочит на прогалинку, и тогда, не опасаясь, что картечь остановит ветки и деревья, подстрелить. Причем не слишком удачно. Разворотил бок, после чего гоп некоторое время бежал даже быстрее. Но кровопотеря быстро сделала свое дело, и вскоре Влад взялся за нож. Вернувшись, обнаружил, что приказ выполнен. Раненые добиты, тот, который молил о пощаде, тоже лежит с раскроенной головой. Диадох с Болтуном деловито обыскивали тела, стаскивая в кучу немудренные ценности. «Трупы в реку, как с теми лудитами, которые в городе первыми попались», — приказал Влад. «И в темпе, нам еще телегу через брод перетаскивать». Все сделали быстро и без разговоров. Попадаться кому-нибудь на глаза при таких обстоятельствах не хотелось, а на грохот выстрелов кто угодно мог заглянуть. К тому же Диадох впервые видел и слышал вблизи работу дробовика, а Болтун и вовсе не имел представления об оружии древних, так что прониклись оба, поглядывали на ружье с испуганным уважением. Только теперь осознали, почему их спутники такое внимание уделяли проблеме каких-то непонятных патронов. Да, это вам не лук. Диадох даже натянуть тетиву не успел, не то чтобы выстрелить. Слишком быстро закончился бой, точнее, избиение. Уже на другом берегу рыжий сплюнул и злобно протянул: «А шериф тот был на суслика мордой похож, помните?» «Я его не видел», — ответил на это Влад. «Чем-то да, похож», — согласился Давид. «Будто у норки со сложенными лапками стоял. Почти так же, пальцы за пояс засовывал, а он у него очень высокий». «А гопы как раз про какого-то суслика говорили. Сдал он нас». «Шериф с разбойниками якшается», — удивилась Лиля. «А то ты ментов не знаешь», — усмехнулся Давид. «Все сходится. Он тогда хорошо тебя рассмотрел и понял, кто ты. А эти четко знали, что тут трое крестьян и женщина переодетая. Мало нам было лудитов, так еще гопы нарисовались». «Да разве это гопы?» – презрительно отмахнулся Диадох. «Машкара трусливая. Шериф совсем жадный, раз не брезгует крестьян проезжих грабить. Ведь рядом с городом на его территории это уже наглость», – заметил Влад. «Не его уже. Он в городе за порядком смотрит, а дорога городских не касается. И вообще, мы проезжие, заступиться за нас тут некому. Легкая добыча. Это в смысле, что он решил, будто добыча легкая. А мы с острыми зубами оказались». «Ох, и громко ракочет твое оружие, будто гром гремит. Это что же, на один грохот один патрон требуется?» «Да». «Тогда надо их побольше наделать. С таким оружием нам даже сотня лудитов не страшна». «Это ты загнул. Я могу быстро выстрелить 4 раза, или даже 5, но потом придется перезаряжаться, и это займет время. Видишь, трубка нижняя. В нее всего 4 патрона помещаются, а 5-й можно в верхнюю загнать. Нижняя называется магазин, а верхняя – ствол». «Магазины в городах бывают. Это лавки большие». «Просто слова одинаковые. Верхняя трубка – ствол. Вот именно из него вылетает картечь свинцовая. Помнишь бутылки и камешки на них?» «Ну да». «Так вот, картечь – это шарики из свинца, и летят они куда быстрее тех камней. Думаю, даже кольчугу пробьют хорошую, если не очень издалека». «А панцирь?» «Не знаю, смотря какой. Кстати, насчет расстояния. Вон то дерево, видишь, что к воде склонилось?» «Ну?» «В него мне уже трудно попасть будет, а еще труднее всерьез подранить человека рядом с ним. Разве что пулей, но ею попасть гораздо тяжелее». «Хе, да я из лука, легко!» «Вот-вот, так что насчет сотни лудитов забудь. Будь у каждого из нас дробовик, они издали стрелами засыплют безнаказанно». «Понятно». «Раз понятно, я назад в повозку и сваливаем отсюда в темпе. И так кучу времени потеряли».